Глава 7. Как говорил мой старик-отец, не спеши, а то успеешь. В детстве я не понимал, что означает эта фраза, да и сейчас не вполне уверен, что понимаю. Не вижу ничего плохого в том, чтобы успевать. Другой вопрос, если ты идешь куда-то не туда и придешь явно к чему-то не тому, и чуваку, который рекомендовал тебе не спешить, это дополнено известно. Но даже в таком случае это все равно зряшный совет, потому что когда мы слушали советы посторонних людей, особенно когда спешим, не могу сказать, что я очень люблю спешить, да и откладывать дела в долгий ящик тоже не по мне. Как говорил один из наших сержантов в учебке, проблемы надо решать по мере их поступления, то есть не стоит беспокоиться о них заранее, но когда они уже появились, забивать на них тоже не надо. Первое чревато излишней нервозностью, второе тем, что они накопятся, как снежный ком, и под этим снегом тебя и похоронят. Поэтому я решил действовать. Проблема была налицо, меня пытались убить. У меня была единственная зацепка, некто Дойл, который, возможно, если и не стоял за всем этим, но явно имел ко всему этому какое-то отношение. И я решил потянуть за эту ниточку, как дотошный частный детектив, идущий по следу. К слову, у некоторых детективов для этого состояли на службе специально обученные люди, и, наверное, я тоже мог бы кому-нибудь делегировать эти полномочия. Но это не в моем стиле. Если надо поработать ногами, я просто надеваю ботинки покрепче, желательно с утяжеленными металлом носами. Спору нет, Ниро Вульф – классный специалист и распутал немало сложных дел, не вставая со своего кресла. Но я не слишком люблю пожрать и орхидеи. Так что по духу мне ближе Филипп Марлоу или Майк Хаммер. Итак, у меня было имя и специалист по работе с информацией, который умел добывать ее из разных источников, в том числе и не совсем легальных. Я дал Такеши вводные. Он бросил читать логи Сумкина и принялся за логи Бордена, отследив путь Гарри до точки встречи с сомнительным частным сыщиком. «У меня есть адрес!» – торжественно возвестил Такеши через полчаса работы. «Я пробил данные в реестре налогоплательщиков того мира, так что адрес вполне официальный, и некто Дойл действительно является частным детективом. Впрочем, не слишком успешным, даже по меркам того мира. Но я сильно сомневаюсь, что он сейчас сидит в своем офисе и ждет, пока ты придешь задавать ему свои вопросы. Ну, или что ты там собирался делать?» «Но узнать, где он сейчас, ты же все равно не можешь», — сказал я. «Не могу», — сказал Такеши. «Я нашел его следы по косвенным данным. Сам он по-прежнему трет логи, и фиг знает, где он сейчас окопался. Зная, что ты идешь по его следу, я на его месте окопался бы где-нибудь очень глубоко и сидел очень тихо. Впрочем, на его месте я бы вообще с тобой не связывался». «Если бы все в мире были такими благоразумными, как ты, я бы остался без работы», — сказал я. «Есть еще кое-что», — сказал Такеши. «Не очень полезное в практическом смысле, но я бы все равно хотел поделиться с тобой этими соображениями». «Валяй, делись». «Я посмотрел его послужной список», — сказал Такеши. «Сын лудильщика, ветеран нескольких локальных войн, вышел в отставку, так и не дослужившись до высоких чинов, военная пенсия маленькая, на жизнь не хватает, продал остатки отцовского бизнеса ради того, чтобы платить лицензию сыщика». Крупных дел не вел, в громких скандалах не замешан, всю дорогу перебивался какой-то мелочевкой. В общем, не полный ноль, конечно, но типичная посредственность в любом виде деятельности, которым когда-либо пробовал заниматься. Мне кажется, я понимаю, на что ты пытаешься намекнуть. При всех раскладах он не похож на человека, готового заиметь таких врагов, как ты, Кевин, первый игрок или, с небольшой натяжкой, Сумкин. Даже по отдельности, подтвердил Такеши. И это значит, что либо ты имеешь дело не с настоящим Дойлом, а с кем-то, кто выдает себя за такового, а настоящий Дойл при этом прикопан где-нибудь в лесу и уже кормит червей, либо что он нашел каких-то очень амбициозных нанимателей, которым на местные авторитеты вообще наплевать. «Но какой в этом смысл?» – спросил я. «Я имею в виду, почему именно Дойл? Почему эта личина?» «Для того, чтобы тупо повесить маяк на Сумкина, вовсе не обязательно изобретать столько сложностей». «Сумкин не основная мишень», — сказал Такеши. «Если бы они хотели прикончить Сумкина, то не стали бы вешать на него маяк, а просто перерезали бы глотку». «Вот и я о том же», — сказал я. «Допустим, они...» «Все-таки они...» «Я буду говорить «они», потому что для меня очевидно, что Дойл не может работать в одиночку», — объяснил Такеши. «Примем это за рабочую гипотезу. Так вот, Они хотели добраться до тебя, а может быть, до всех вас, используя Гарри, который искал свое прошлое, и в процессе этих поисков просто обязан был наткнуться на кого-то из вашей теплой компании. Возможно, они выбрали Дойла, потому что его выбрал Гарри. То есть, я хочу сказать, что сначала Гарри имел дело с настоящим Дойлом, а потом в какой-то момент они его подменили. «Тогда уж скорее перекупили», — сказал я. Гарри наверняка бы заметил разницу. «Пусть так», — сказал Такеши. «Значит, они сделали ставку на Гарри, а уже он вывел их на Сумкина. И в тот момент, когда все закрутилось, Дойл навесил на него маяк, уже точно зная, что старая компания вот-вот соберется вместе». «Но почему не сделать ставку сразу на Сумкина?» — поинтересовался я. «Это было бы куда проще». «Только неизвестно, сколько пришлось бы ждать», — сказал Такеши. «Когда ты в последний раз контактировал с Сумкиным, пока все это не завертелось?» «Давно», — вынужден был признать я. «Смотрю, ты очень неплохо осведомлен о том, что у нас происходит». «Стараюсь держать руку на пульсе», — сказал Такеши. «О некоторых опасностях лучше знать заранее. Так что будем делать?» «За неимением других вариантов прогуляюсь до его конторы», — сказал я. «Осмотрюсь на месте, может быть, что-нибудь найду». «Решил поиграть в расследование?» «Критиковать чужой стиль игры считается неэтичным», — напомнил я. «Просто я немного разочарован», — сказал Такеши. «Я думал, ты сейчас воспылаешь божественной яростью, сунешь свою длинную руку мести куда-то между измерениями, за шкирку вытащишь оттуда упирающегося всеми ногами Дойла и устроишь ему показательную порку с кровавыми брызгами прямо здесь и сейчас. А на самом деле, вот оно как». «К сожалению, это не так работает», — сказал я. «Формально у меня нет никаких поводов мстить Дойлу, потому что лично мне он ничего плохого не сделал. И хотя связь между установленным им на сумке на маяком и нападением на нас вроде бы очевидна, она не является неопровержимым доказательством его причастности к последнему». «То есть ты не можешь вершить месть, опираясь лишь на косвенные улики?» «В этом случае нет», — сказал я. «У богов тоже есть свои ограничения, знаешь ли». «Но, в принципе, ты мог бы так сделать?» — спросил Такеши. «Если бы у тебя были прямые доказательства?» «Не совсем так, как ты это описал, но мог бы», — сказал я. «Тогда я спокоен», — сказал Такеши. «Кстати, если тебе интересно, полчаса назад в двух кварталах отсюда корпоративные силы безопасности сбили два неопознанных беспилотника». «Они направлялись сюда?» — спросил я. «Сейчас уже сложно сказать, куда они направлялись», — сказал Такеши. «Последняя зафиксированная траектория их движения вертикально вниз». «Надеюсь, обломки никому на голову не упали», — сказал я. «Жертв и разрушений нет», — сказал Такеши. «Повторных попыток прорыва, как я понимаю, тоже не последовало». Я отметил, что не зря делал ставку на системы безопасности мультиполиса. В свое время даже киборгам Альвиона, в ту эпоху, когда их грозная слава гремела на всю систему, не удалось до меня здесь добраться. Ну, то есть почти не удалось. По крайней мере, они не смогли подобраться незамеченными. А у нового врага то ли дым был пожиже, то ли охотились они за мной уже без былого энтузиазма. И я могу их понять. Сложно бывает сохранить боевой настрой, когда мишень систематически ускользает из-под носа. Не всем дано. Я встал с дивана. «Что, даже пива не допьешь?» — поинтересовался Такеши. Я покосился на свой наполовину полный бокал. И правда, на меня это не похоже. «Да пью», — сказал я. И допил. «Еще?» «Нет, спасибо». «А то бы остался здесь, отдохнул», — предложил Такеши. «Здесь безопасно, сам видишь, враг остановлен еще на подступах, и мы узнали об этом только из ленты новостей. Зачем куда-то спешить? Ведь Дойла в его конторе ты все равно не найдешь». «В морге отдохну», — сказал я. «Это божественное пророчество?» — уточнил Такеши. «Оставим сие на совести толкователей», — сказал я. «Ты можешь организовать мне свиток телепорта в нужный адрес?» «Могу, но придется подождать доставки», — сказал он. «Я помню, что случилось в прошлый раз, когда мы ждали такую доставку», — сказал я. «Прогуляюсь ногами до общественного телепорта. Оно и полезнее будет». «Приятно знать, что и боги блюдут свою физическую форму», — сказал Такеши. «Или метафизическую. Ну и вообще, рад был тебя видеть, Чапай. Ты все такой же. Неведомый враг, беспощадные убийцы, идущие по следу. Прямо как в старые недобрые времена». «Наступают новые, недобрые времена», — сказал я. «Ходи опасно, Такеши. Такой будет тебе мой божественный совет». «Да я вообще никуда не хожу», — сказал он. «Зачем мне? У меня тут все есть. И даже старые знакомые иногда в гости заглядывают. На том мы с ним и расстались. Местная транспортная система очень удобна. Но в силу своих характерных особенностей она не позволяет тебе оценить истинные размеры вот этого вот всего. Ты входишь в портал в одном месте, выходишь из него в другом. И это так же просто, как в соседнюю комнату выйти. А может быть, на самом деле, ты на другой конец галактики перенесся. Нет ощущения единого целого. В каждом мире тебе известно всего пара локаций, в которых у тебя были дела. Данж, город, может быть, королевство. А ведь таких королевств там могут быть десятки, городов сотни, данжей тысячи. Но твоя дорога приключений провела тебя мимо них. Значит, в теории они вроде бы и есть, но для тебя их не существует. Это как если бы ты недавно приехал в Москву, и своей машины у тебя нет. С одной стороны, ты вроде бы знаешь, что это огромный город, где живут и работают или не работают миллионы людей. А с другой, тебе известно лишь несколько мест, связанных с нужными тебе станциями метро. Вот спальный район, Бирюлево, Нижнее, Дальнее. Тут квартира, которую ты снимаешь. В соседнем доме круглосуточная Пятерочка, в которой ты покупаешь пиво и полуфабрикаты себе на ужин. А вон там, через дорогу, поликлиника, в которую тебе давно надо бы пойти. Но черт с ним, как-нибудь потом. Может, оно само по себе со временем рассосется. Вот деловая часть города. Здесь офис, в котором ты работаешь с 9 до 6 с перерывом на обед. А вот на полпути к станции метро кофейня, в которой ты хватаешь свой утренний авторский латте макиато с корицей, карамелью и семенами тыквы. Вот крупный торговый центр, куда ты ездишь по выходным и после зарплаты. Вон там, за МКАДом, находится аэропорт. Раз в год ты улетаешь из него в жаркую Турцию, в которой тебе известен тоже только небольшой район вокруг отеля, потому что машину на прокат брать дорого, пешком ходить жарко. Да и зачем куда-то ходить, если бассейн прямо под окнами, до моря рукой подать и вообще все включено. Таким образом, Москва для тебя – это несколько открытых точек на карте, окутанной туманом войны. И о истинных размерах города ты можешь судить только по тому времени, которое проводишь под землей, перемещаясь от одной точки к другой. Но это тоже очень субъективное ощущение. Вот и мне иногда кажется, что размеры системы – это один глобальный обман. Что на самом деле все локации, в которых я побывал, можно разместить на одной планете. А то, что звезды над головой каждый раз разные, так это все на большом голографическом проекторе нарисовано, который на небесную твердь свое изображение транслирует. И это несмотря на то, что я тут уже очень давно. Много чего видел и даже в космосе побывал. И однажды даже без космического корабля и скафандра. Ну, иногда просто сложно это по-другому воспринимать. Вот только что я шел по улице Мультиполиса, одного из самых высокотехнологичных городов системы. Чистенького, аккуратного, с движущимися тротуарами, летающими машинами, неподкупной, потому что очень высокооплачиваемой, полицией, камерами наблюдения и штрафами на каждом углу. И никому нет до тебя никакого дела. А вот я уже иду по улице какого-то средневекового города. И тут разбитая мостовая, лужи, грязь, пахнет навозом, дома невысокие, люди какие-то недружелюбные и смотрят на тебя как-то косо. Словом, ощущение коренного москвича, выбравшегося на выходные в провинцию. Контора Дойла находилась не в самом престижном городском районе, что, в общем-то, не противоречило всей той информации, что у меня уже имелось. Конечно, это были еще не трущобы, но до трущоб района оставалось всего один шаг. Куча мусора, разбитые в некоторых окнах стекла, граффити на стенах и сидящий на противоположной стороне улицы нищий уже присутствовали. Осталось только остовы каких-нибудь сгоревших повозок добавить и парочку рэперов с карманными арбалетами завести. Дверь в контору Дойла была не самой прочной дверью на свете. Она легко открылась после одного толчка ногой, и мне даже не пришлось использовать свое особое умение. Я вошел. Бедненько и даже не особо чисто. Стол, пара стульев, картотека, шкаф. На стене висит древний меч, видимо, память о военном прошлом. В углу комнаты обнаружилась еще одна дверь. Она даже не была заперта. В смежном помещении стояла кровать с несвежими простынями. Еще один стол, на этот раз, видимо, обеденный, с заплесневелыми остатками еды, торгуемой на вынос. Проход в небольшую уборную. Похоже, он тут не только работал, но и жил. Если принять на веру постулат, что масштаб человека определяется масштабом его врагов, то в последнее время я сильно измельчал. Раньше на меня охотились великие князья, главы эльфийских кланов, некоронованные короли преступного мира, Сумасшедшие потомки демиургов системы и искусственные интеллекты размером с планету. А теперь вот это. Или Такеши прав, и Дойл на самом деле не Дойл, а прикрытие для чего-то большего. А может быть, это я просто себе льщу? Может быть, это вот такой теперь у меня уровень? Я взглянул в шкафы и не нашел в них ничего, кроме сменной одежды, которая явно нуждалась в стирке. В картотеке тоже ничего интересного не обнаружилось. В ящиках стола валялся какой-то хлам. И тогда я, преодолев природную брезгливость, принялся рыться в его мусорном ведре. Раскопки принесли свои плоды. Я нашел смятый клочок бумаги, который оказался картой, одна из локаций на которой была помечена крестом. Рядом с крестом стоял вопросительный знак. «Возможно, это улика», — подумал я. «Если бы я был героем какого-нибудь второсортного детектива, это точно была бы улика». Помню, как-то в детстве я читал книгу, в которой сыщик вломился в квартиру подозреваемого и нашел у него прямо на столе список жертв, и перечислены они были в том порядке, в котором должны были умереть, и имена уже исполненных были подозреваемым перечеркнуты. Таким образом, сыщик понял, кто будет следующей жертвой, и взял убийцу тепленьким, прямо на месте предполагаемого преступления. И тот, разумеется, сразу же сознался, разразившись горячей речью о том, как он всех ненавидит оптом и за что он ненавидит каждого конкретно. И герою даже доказывать ничего не пришлось. Интересно, хотя бы одному следователю в реальной жизни когда-нибудь так повезло?